взглядом первым обожгла, обожгла и отошла. Как же ты могла, могла опустить свои глаза и не знала, что нельзя, ты не знала, что нельзя опускать свои глаза. Нет весны в цветке одном, не взлетишь с одним крылом. Нет весны в цветке одном, не взлетишь с одним крылом. Если ты взглянула раз, так взгляни еще хоть раз. Не полюбишь, глянув раз, ну взгляни еще хоть раз. Понапрасну говорят про любовь и первый взгляд. Ты спроси, о чем молчат, и услышишь, что нельзя опускать свои глаза. Ты услышишь, что нельзя опускать свои глаза. Нет весны в цветке одном, не взлетишь с одним крылом. Нет весны в цветке одном, не взлетишь с одним крылом. Если ты взглянула раз, так взгляни еще хоть раз. Не полюбишь, глянув раз, ну взгляни еще хоть раз. Не полюбишь, глянув раз, ну взгляни еще хоть раз.